Ава Арсений. Ава Арсений Великий приведен к монашеской жизни чудными судьбами. Он был наставником Аркадии и Ганория, сыновей Феодосия Великого, Петра Византийского, и назывался Мых. По такому значению своему, по личным достоинствам, по своей, Арсений пользовался особенно между придворными. По положению он принадлежал к сенату, принадлежал к церковному клиру, имея кана. Из дошедших до нас изречений его и событий из его жизни, в его характере необыкновенная прямота и откровенность. Он действовал разно своей цели, с намеренности, не допуская себе сомнений, которые могли бы его действования. Однажды он нашел нужным наказать Аркадия за некоторое шеское увлечение и наказать так сильно, чтобы питомец не позволил снова этого увлечения. Злоба Аркадия. Он задумал убить Арсения. Умысел царевича был открыт. Арсений ночью снял дворца, облегся, ушел из дворца, сел в корабль, отправлявшийся из Константинополя в Александрию. В окрестностях ее на дикая пустыня, скит, тысячи монахов проводили самое возвышенное жительство. Туда направил. Он сопричислился к многочисленному лику святых подвижников и вскоре под рукой подобного Иоанна Колова достиг особенного духовного в характере Арсения Великого отмечена жизнеописателями ещё черта. Когда он находился при дворском, никто не испрекал себя таким великолепием, а в скиту никто не наблюдал так строго иноческой нищеты, никто не носил столь рубищного деянь Арсений. Обилие благовонных мастей заменил смердящую воду, влись пальмовые ветви для его рукоделия, которые постоянно не переменяя, добавляемое была в его при дворе Арсений с ружностью, роскошью проводил жизнь, постоянно по жизни стремился к ней желанием сердца. Подобно в характере Василия Великого Кесарии Каппадокийской, учитель, строгий подвижник, был вполне нестяжателен до совершенной нищеты, но во время богослужения служил себя необыкновенным пенным порядком и блеском. Что это? Явление ли тщеславия и в духе мира? Нет. Это ним бескорыстного чувствия к изящному. По этой причине пышность стояла возле нестяжания, прикрывал строгое подвижничество, легко оставил преподобный Арсений тени и образы изящного, которым сердце его страстным устремил к существенно изящному, единое, истинно изящное. Бог. Знав о замысле Аркадия и на прицарском дворе, Арсений Богу так: «Господи, научи мне спастись», и был к нему глаз. Арсений, бегая человек, и спасешься. В скитор киторился Богу, говоря: «Господи, научи мне спастись». И услышал он голос, говоривший ему: «Арсений, бегай, молчи, безмолв, это корни безгрешия». Так сердцеведец Бог призвал избуд своей к отшельнической жизни, да и его способность к ней. В скит святой Арсений объяснил о намерении своем принять монашество пресвитером. Они отвели его к старцу, исполненному Святого Духа, Иоанну Колову. Старец захотел подвергнуть Арсения испытанию, Сели за трапезу, чтобы вкусить. Старец не пригласил Арсения, но стоять. Он стоял, устремив землю и помышляя о шляствии Бога пред его ангелами. Когда начали употреблять пищу, харь и кинул Арсению. Арсений, увидя это, обсудил поступок так. Старец, подобный ангелу Божию, познал, что я подобен даже хуже пса, и потому подал мне, как подают псу, съем же я, как едят его псы. Этого размышления Арсений встал на ноги. В этом положарю взял его ус в угол и там употребил. Увидев великое смирил пресвитером. Из него будет искунок. По прошествии непродолжительного вынова Иоанн дал ему келью близ и научил его подвязаться спать. Вопросил однажды одного из египетских своих помыслах. Это который брат и спросил его, а почему ты, будучи столь чистой Греции и Рима, вопрос в твоих помыслах этого чуждого всяности? Арсения, науки Греции и Рима я знаю, но еще не узнал алфавита с этим ничего учености мира. Познание, сообщал египтянин, были доставлены ему исполнением евангельских заповедей. Эти познания приобретаются в самой душе. В ней имеют опытное неательство себе. Они пительные новостью для ученого постмира, получившего все познания, лишенного правильного свения, которое открывается исключительно в свете учения Христова. Блажен Авва Арсений, почтивший должным мудрость, нисшедшую к человеку и уничтоживший перед ней сникшую из падения человеческого. Многие, весьма многие, предпочли первые, погубили себя, били себя и своих, устранив, отснив от себя свет Христу, ставшись при своем собственности. Однажды Авва сказал Аве, отчего мы при всей нашей учености и битии не имеем ничего, тяне имеют такое возвышенное делание. Ава Арсений отвечал, мы ничего не почерпаем для духовного жительства, изучений, подвигами стяжали свое духовное жительство. Христоспияние доставляется исполнение ангельских заповедей. Очевидно, что земная ученость своим началом падения человечества может принимать никакого участия в падении человечества и искупителем. Делается великим препятствием в этом деле, если не будет решительно подчинена премудрости Божией. Если в дело веков, в дело Божье дает литворное начало, свой дуни и вражды на Бога. Брат просил Авву Арсения дать ему наставление. Старец сказал, сильно подвязайся, чтобы внутренне было ним по Боге, побежал внешнее. Внутреннее делание есть тоже душевное делание. Стоит во внимательной молитве и умной, в плаче сердца, кроме того, не смерти, в самоукаянии и исповедании греховности своей, и в тому подобных деланиях с подвижником внутри души в Арсении. Если взыщем Бога, то он явится нам, и если будет его в себе, то он прибудет с нами. Изречение ишенейшего иноческого подвига. Оно знаменует, что истинным подвигом влечь в себя благодать Божию и, получив ее, удерживать ее, хватить ее в себе и... Предавшиеся ленности и беспечности по получению учения благодати утаю. Не как сказал Авве Арсению, помыслы беспокоят меня, говоря, «Можешь выносить ни поста, ни подвигов, посещать мере больных, потому что это дви». Старец, поняв, слы насеяны бесами, сами, сказал ей, «Ешь, пей, ничего не делай, только не оставляй келейного безумного». Старец сказал так, зная, что безмолвие приведет монахству, если монах прибудет его в безмолвии. Поведали о некотором брате, приходившем в скит с целью увидеть следующее. Брат этот пришел в скитскую церковь, и увещены служителей, чтобы достойность видеть старца. Они сказали, здесь некоторое время, и увидели. Брат отвечал, я не вкушал пищи прежде, нежели увижу его. Священнослужители, падских братьей проводить странного брата до кельи старца, которая находилась в весьма стоянии от скитской церкви. Достигши кельи и постучавши, они вошли в келью, приветствовав сели, сидели долго, пребывая в молчании. Наконец, я ухожу, помолитесь о мне. Брат не осмелился начать и сказал скитскому, и я его. Они вышли оба вместе, пил странный брат скитского, отведи меня к Аве Моисею, который вступил в из разбойников. Когда они пришли, то он принял их очень, преподал им мудрое и святое наставление, отпустил, выразив великую. Тогда скитский брат сказал, «Вот, я водил тебя к часу и к египтянину, который избавился более». Он отвечал, «Однако египтян более по сердцу». Некоторые из отцов, услышав это, помолился Богу, говоря, «Господи, открой мне тайну, один убегает всех ради имени Твоего, а принимает всех ради Твоего имени». И вот в видении явили великие корабля на обширных водах. В одном корабле он увидел Аву Арсения, безмолвно плывущего уже с ним. А в другом в обществе ангелов, которые его медом, истекавшим из... Таково было свидетельство Божие, а истина безмол иноки. Сказал к Аве Арсению, «Побегаешь общество и беседы с нами». Арсений отвечал, «Знаю, что я люблю вас, но не могу быть в мигом и с человеками. Тысячи ты это одну волю, а у человеков воля много. И потому не могу с человеками. Когда инок укроется его делание и соделается его сонной необходимостью, Тогда он возможности перейти к другому, хотя бы это другое делание имело свое достоинство. Оставление упавшегося делания как бы ос жизни. Однажды некоторые Александрии Кави Арсению для святых. Один из них был дядя Тимофея, архиепископа Александрийского, названного Нестяжателя. Арсений был тогда болен в Дании, опасаясь, чтобы и другие не начали беспокоить его. В то время находился в каменистой горе, отцы возвратились огорченные. Последовал набег варваров. Старец оставил гору и перешел в Нижний Египет. Услышав это, опять пришли для свидания. Старец принял их радушно. Был брат. Этот брат сказал Аве Арсению, «Известно ли тебе, Ава, для посещения в Тройскую гору?» Старец отвечал ему, «Вы, после того, как я не принял вас, ели хлеб и хлеб воду, а я, поверь мне, не вкусил ни хлеба, ни воды, даже, но прибыл в молитвенном для вас, доколе мне не было открыто, возвратились к себе благополучно. Ступил я по той причине, ради меня». Впрочем, посетители пошли от него. Чтобы исцелить плотское осуждение о поступке духовного, о поступке, который по наружности своей с резким нарушением заповеди любви к ближнему, святой Эр ведал тайну своего поведения относительно принятых им посетителей, ибо о них божественное откровение явствовало сила его молитвы и заповеди, к которому способны одни духоносцы. Брат пришел к хижине Авы. Это случилось в скиту, и сквозь дверную скважину, всего как бы огненным. Брат был видение. Он постучался в дверь, старец вышел, и заметнение в лице брата спросил его, давно и не видел ли чего. Сказал, что ничего не видел. Старедовав с ним, отпустил его. А в Арсении, о некотором скитянине, великом поподвижничеству и славере, но погрешавшем в ней по неведущей. Скитянин в том причащении мы приемлем Христова, но образ тела Христова в виде хлеба. Об этом услышали, зная, что говоривший велик великству. Они поняли, что он говорит это не по злонамеренности, а по неведению и простоте. Они пришли, сказали, «Отец, мы слышали о некотором брате, что он произнес мы гласный с учением правой веры, на что в святом причащении мы приним стова, но образ тела в виде хлеба». Старец отвечал, «Говорил это я». Они начали его убеждать, не думай так, отец, но исповедуй по преданию свидания святой Собольской церкви. Мы веруем, что хлеб — самое тело Христово, самая кровь Христовы образы. Хотя непостижим хлеб может быть телом, Господь сказал о хлебе «сие есть и есть», то мы веруем, что хлеб есть истинное тело Христово. Старец на это, если я не буду удостоен самым опытом, то пребуду в сомнении. Они предложили ему, будем молиться Богу в течение всей следующей недели. Он объяснил нам таинство и веруем, что Бог откроет. Старец с радостью предложения. Он молил Бога, Господи. Ты знаешь, что я не верю по злонамеренному, уверенному упорству Иисусе Христе. Открой мне об этом, чтобы я не пребывал в заблуждении по преверии. Так же и старцы, пришедшие в хижины свои, молили Бога в течение недели об этой тайне и говорили, Господи Иисусе Христе, этой тайне старцу, чтобы он не пребывал в неверии и не погубил труда своего. И послушал их Бог. По прошествии они пришли в церковь, сели в одной циновке и отверзлись им очи. Когда был предложен хлеб трапезе, тогда увидели одни эти три старца, младен хлеба. Когда же Иером отнял руку, чтобы преломить хлеб на святозе, то сошел с неба ангел в руке, заклал кровь из него и излил в чашу. Когда иеромонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на малые. Когда приступили к принятию святых тайн, неверовавшему старцу под мясо, увидев, и возопил, Господи, верую, что хлеб есть тело Твое. И не мясо на руке его, а как по обычаю таинства. Он причитал словословие Бога. Стали ему, Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса, прикрыл тело свое видом хлеба, а кровь видом вина. Два старца дарили Бога, не попустившего третьего старца, сделаться. Когда настало для Авы общины, тогда братья, бывшие при нем, увидели, что он плачет. Братья сказали ему, «Отец, неужели и ты стыд?» Он отвечал: «Страшусь, страх, ощущаемый мною в настоящий час, пребывал со мною с того времени, с монахом». Сказывали об аве Арсении, Пении, что он ток на коленях, в то время клем по причине слез из очей его. В памяти архиепископ Феофил, тем, как ему умереть, сказал: «Ава Арсений, ты всегда имел пред твоим этот час». Ава Амон. Брат сказал Аве Амон: «Мне что-нибудь в наставлении». Сказал: «Стежи такие помышления имеют преступники, заключенные в тьму. Они постоянно осведомляются, когда придет, и отчачут. Так и монах непрестанно внимать себе и обличать, говоря: горе мне, как приносут пред Христа чать ему. Если будешь внимать себя помышлениями, то спасешь». Ава такое преуспеяние, что от гости уже не знал о существовании. Такое настроение является в душе постоянного внимания себе, от твоей греховности, от действия благодатной молитвы. Это молитвенное сердце умиление, есть ощущение обильной милости к себе, ему, человечеству. А он никогда не осмеливался кого-либо. Некоторые из отцов в кельях был старец, имевший одежду из рогожи. Шел он однажды к Аве Амону. В одежде из рогожи сказал: «Это не принесет тебе никакой покой». И спросил его старец: «Три помысла приходят мне. Первый — предлагаться по пустынным местам. Второй — уйти в страну, в которой никто не знает меня. И затвориться в хижине, видеть и употреблять пищу. Ава Амон отвечал: «Не каждого из этих предложений будет неполезным, то есть душив тебя, напротив того, безмолвни твоей, и ежедневно употребляй с умеренностью, имей всем слово мытаря, Боже, будем не грешнику, и возможешь спастись». Очевидно, не странные одежды, бросавшиеся всем в глаза, намерение проводить особенный долженствовавший привлечь внимание многих, внушены были подвижнику высоко, которое не было понято. Преподобный Амон преподал измерение, единый способный привлечь милость и благодать Божию к подвижнику. Аву Амона спросили: «Путь тесный и преступный». Он отвечал: «Путь скорбный, есть обуздание своих пол и отсечение собственных пожеланий, исполнение воли Божией. Значит, все мы оставихом вся, от тебе и дох». Ава Амон сказал: «Я 30 лет в скиту, моля Бога денно, чтобы Он даровал мне победить гнев». Однажды Ава Амон пошел к Аве Антонию Великому и потерял дорогу. Он заснул немного. Проснувшись, помолился Богу так: «Господи Боже мой, молю Тебя, не погуби создание Твоего». И явилась рука, как бы не спускавшаяся с неба. Она неслась по воздуху и указывала путь о времени, как он привел. Тогда рука остановилась над вертеп Антонии. Открылся в двери, отворил их Антон. Они занялись беседою о душе. После беседы Ава Антоний сказал Амону, что он преуспеет в жизни. Произнесший это пророчество, Тоний вывел Амона и, сказав на камень, сказал: «Оскорбление этому камню и ударь его». Сделал это. Тогда опросил его, дал ли тебе, как тебе, как оказал ли тебе, какое противодет камень. Амон отвечал, так и ты сказал ему, а достигнешь в подобную меру бесстрастия, что и исполнилось. Не торглись скорби на месте жительства своего, и по причине этой скорби вознамерились это место. Для дни пошли к Каве Амону, по берегу реки, а старец в это время находился в лодке, плывшей по реке. Поравнявшись с ними и увидев их, лодочников пристать к берегу, вышел из лодки и, подошедший к братьям, «Я Амон, которому выйдет». Он успокоил их, и вследствие явления они возвратились в место своего. Скорбь, постигшая их, не была душевредная, была лишь скуловеческая. Пришел Каве Амону брата и сказал ему, «Посылает меня послушание, шани, испание, боюсь впадение в блуд». Этот отвечал на это, «В то время как все напасти, воззови к Богу, Боже сил, за молитвы отца, исхити меня из напасти». Брат, исполняя послушание, шедший в некоторый мирской, застал в нем девицу одну, его ко греху, и даже заперла за ним двери дома. Брат воскликнул громким голосом по завещанию Авы, и немедленно очутился на пути, идущим в скит. Рукоположен был во епископа. В этом сане он действовал из благодатения и духовного разума, данных монашеским жительством. Однажды привели к нему на суд беременную девицу и требовали от него церковного наклона девицы. Епископ огромным знамением и повелел дать пар полотен, говоря, ей предстоит труд родов, как бы ни умерла она, или не умерло дитя ее. Цену этих полотен, по крайней мере, не имеет быть совершены похороны. Объявицы сказали ему, что ты делаешь, дай ей эпитимью. Он отвечал им, братья, разве вы не видите смерти? Как же мне возложить еще что-либо? Он уклонился от действования по требованию плотской ревности обвинителей и вместе действовал нравственно на девицу, и неожиданное ею милосердие и живо близость смерти, данное милосердием сердце, приняв смерти очень способно. Пришел однажды, которое место пребывания иноков, делить с братьей трапезу. Братья того места очень раструдений, и его посещение. Это сделалось известным прочим братьям. Они смутились и, собравшись на сне, положили изгнать брать его хижины. Узнав, что епископ находится тут, они пришли к нему и просили его, чтобы он пошел с ними и брата. Узнал об этом и искрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном. Амон понял это, и покрылся грешением брата. Шедший со множеством братьев сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келью. Келья была обыскана, женщина не была найдена. Это сказал Ава Амон братьям. Мстит вам согрешение ваше. Того он помолился и велел всем забрать ее, пошел и сам. Выходя, он взял милостиво за руконного брата и сказал ему, брат, внимай себе. Однажды, по обычаю того времени, некоторые из христиан пришли перед епископом своим. Болезнуя о несогласии между христиан, не заслуживающие внимания христиан, епископ представился юродивым, перешедшим к нему собранием. А тут женщина сказала подруге своей, старец помешался в уме. Святой Амшев это подозвал ее к себе и сказал ей, Столько лет подвязал ты них, чтоб стяжать и ржать это помешательство. И тебя ли потерять мне его? Трый брат впал в тяж, Он пришел к Аве, Амону. Я впал в такое-то согрешение и не имею сил, для покаяния. Оставляю монашество и иду в мир, Старец уговорил брата остаться, обещаясь принять на себя труд покаяния в грехе его пред Богом. Весь грех брата — это старец покаяние в этом грехе. Только один день он прибыл, в покаянии, следовало откровение от Бога, прощен брату старца. Однажды Ав пришел к Аве Пимену и спросил: «Если я приду в келью, или он придет ко мне по какой-либо нуждительно ли беседовать с ним свободно о метах?» Ава Пимен сказал: «Не одобряю такого поведения, потому что юность нуждается в самоохранении». Ава Амон сказал на это: «Как поступали старцы в таких случаях?» Пимен отвечал: «Старцы преуспеяния, они не нуждаются в хранении. Они не имеют его». Опять Ава Амон спросил: «Если случится беседовать с братом, из чего лучше заимствовать беседу? Из писания или из отеческих изречений?» Отвечал: «Если не можешь молчать, лучше из отеческих изречений, или из писания. Писание сопряжено с великою опасностью для души». Много имен по причине неправильного, которое они давали разным местам священного писания, в ереси. Объяснение писания даруется божественностью. Монах, не имеющий этой благодати, стремящийся к объяснению своего самомнения и непременно делается виновным перед святым, изрекшим Писание. Он отвергается Богом за добычей падших духов. Из такового толкования писаний пророческих возникли все ереси, сколы. Последняя повесть относится к позднейшему Амону, который беседовал с Антонием Великим. В повестях о Амонах сохранились следующие сведения о горении. В этой пустыне жди тысяч монахов. Они жительство сообразно произволению и способностям своим. Некоторые из них наедине, отшельниками, другие вдвоем. Иные жили и в значле, составляя из себя. Было до 500 мужей, достигших христианского совершенства. В самой глубокой пустыне. Такое разнообразное жительство, удовлетворявшее свободному произволению, очень способствовало монашескому духовному преуспеянию. Мой. Сказывали о Аве Амое: когда бы не позволял ученику своему идти возле себя, но приказывал следовать издаль. Ученик приближался, чтобы спросить о чем. Амой, дав ответ, немедленно отсылал себя, как подобало, говоряю тебе оставаться близ меня по той причине, чтобы в беседу нашу о душевной пользе не вкралось праздное слово. Мой был болен в течение нескольких. Ему, как больному, приносили многое. Симое складывалось во внутреннюю келью, лежал на одре, и не помыслу своему посмотреть во внутреннюю келью, и что там находится. Когда Иоанн входил в эту келью и из нее, Ава закрывал глаза, чтобы не видеть, что делает ученик во внутренней келье, что Иоанн истинный монах. 12 лет Ава Иоанн Фивей служил больному старцу Аве. Хотя Иоанн много трудился, но старец в течение всех 12 сразу не сказал ему: «Спасайся». Когда же настало время кончины Авы и собрались к нему старцы, он взял за руку и сказал ему: «Ты Ты, спасившись к старцам, присовокупил. Это ангел, не человек. Ты пришел некоторый брат Кави-Ам, чтобы получить наставление от него. Был 7 дней при старце, но старец никакого наставления. Обратный путь. Провожая его, старец с дыханием. Брат, что же касается Доминхи, соделались с мрачной стеною между мною и Богом. Ава Ануфска, с того времени, как я принял святое крещение, речен христианином, ложь не выходила из уст моих. Имена принимали святое крещение наиболее в возрасте. Ава Авраам. Поведали о некотором старце, что он провел 50 лет в великом воздержании, не употребляя вовсе хлеба и употребляя воду в самом умеренном количестве. Этот старец говорил: «Я умертвил в себе страсть блуда, сребролюбие и тщеславие». Услышав, что старец это, Ава Авраам пришел к нему его. «Говорил ли ты то и то и то?» Старец отвечал: «Говорил». Ава Авраам сказал на это: «Вот в хижину твою, и находишь на поле женщину. Мыть, что это женщина?» «Нет, клюсь с помыслом, чтобы не приказ. Авраам, значит, на части блудной, она жива в тебе, но опять. Положим, ты идешь по пути, видишь камни и облом сосудов, а посреди их золото. Может ли ум твой обойтись без всякой мысли?» Старец: «Нет, но я борюсь с помыслом, чтобы мне не взять золото. Авраам: «Значит, страсть жива, но связана. А придут к тебе 2 брата, из которых один любит тебя, носит похвалами, а другой не налословит. Примешь ли их с один сердечным чувством?» Старец: «Нет, но буду бороться с помыслом и стараться делать добро не на бронин, а вне с любящим меня». Авраам: «Тельно. Страсти живы, но связаны святыми помышлениями».